Вечером в шатре у герцога фон Круи собрались генералы. Напыщенный, весьма суровый Автомон Головин, первый создатель потешного войска, князь Трубецкой, любимец стрелецких полков, дородный, богатый боярин, командир гвардии Бутурлин, знаменитый громоподобной глоткой и тяжелыми кулаками, и совсем больной плешивый Вейде, дрожавший в бараньем тулупе. Когда пришел Петр, Меншиков и Галлард, герцог просил за стол отужинать по-походному. Были поданы редкие и даже невиданные кушанье. Нарочный герцога добыл их в Ревеле. В изобилии разносили французские и рейнские вина. Герцог чувствовал себя как рыба в воде. Приказал зажечь много свечей. Разводя костлявыми руками, рассказывал о знаменитых сражениях, где он на высоте, над полем кровавой битвы, поставив ногу на разбитую пушку, отдавал приказания. Кирасирам прорвать каре, егерям опрокинуть фланги. Топил в реке целые дивизии, сжигал города. Русские, хмуро опустив глаза, ели спаржу и страсбургские паштеты. Петр рассеянно глядел герцогу в длинноносое лицо с мокрыми усами, принимался барабанить по столу или вертел лопатками, будто у него чесалось. С начала похода замечен был у Петра Алексеевича этот рассеянный взор. «Нарва!» — восклицал герцог, протягивая денщику пустую чашу. «Нарва! Один день хорошей бомбардировки и короткий штурм южных бастионов. На серебряном блюде ключи от Нарвы — ваши, государь. Оставить здесь небольшой гарнизон и всеми силами, развернув на флангах конницу, обрушиться на короля Карла. Сочельник будем встречать в Ревеле, мое честное слово». Петр поднялся от стола, пошагал, нагибаясь, чтобы не задевать головой за полотнище шатра, поднял с пола соломинку, прилег на герцогскую кровать, принесенную из ближней мызы, поковырял соломиной в зубах. «Галлард дал мне роспись», — сказал, и все обернулись к нему, оставили еду. «Будь у нас все, что сказано в росписи, Нарву мы возьмем. Нужно 60 ломовых орудий». Сев на кровати, вытащил из-за пазухи смятый листок, бросил на стол Головину. «Прочти! У нас пока что ни одной доброй пушки на редутах. Репнин с осадными орудиями бьется в грязях под Тверью. Мортиры, сегодня узнал, застряли на Валдае. Пороховой обоз по сю пору на Ильмень-озере. Что вы думаете о сём, господа генералы?» Генералы, придвинув свечу, склонились головами над росписью. Один Меншиков сидел поодаль со злою смешкой перед полным кубком. «Не лагерь, табор!» — помолчав, опять сурово, не торопясь, заговорил Петр. «2 года готовились, и ничего не готово. Хуже, чем под Азовом, хуже, чем было у Васьки Голицына». Алексашка зазвенел шпорой, до ушей оскалился зловредный. «Лагерь! Солдаты шатаются по обозам! Баб, чухонок полон обоз, гвалт, беспорядок. Работают лениво, плюнуть хочется, как работают. Хлеб гнилой. Солонины в некоторых полках только на 2 дня. Где вся солонина? В Новгороде? Почему не здесь? Пойдут дожди. Где землянки для солдат?» В шатре только потрескивали свечи. Герцог, плохо понимая, о чем речь, с любопытством переводил глаза с Петра на генералов. «2 месяца идем от Москвы, не можем дойти. Поход! Известно вам, король Карл принудил христиана к позорному миру, принудил уплатить 250 тысяч золотых дублонов контрибуции. Ныне Карл со всем войском высадился в Пернове и маршем идет на Ригу. Если теперь же он разобьет под Ригой короля Августа, в ноябре надо его ждать сюда, к нам. Как будем встречать? Старший по чину Автомон Головин, встав, поклонился, навесил седые брови. — Петр Алексеевич, с Божьей помощью! — Пушки нужны! — перебил Петр, жила вздулась у него на лбу. — Бомбы! 120 000 ломовых ядер, солонины, старый дурак! Снова недели на две зарядили дожди, потянули с моря непросветные туманы, солдатские землянки заливало, шатры протекали, от сырости, от ночной стужи некуда было укрыться. Весь лагерь стоял по пояс в болоте. Люди начали болеть поносами, открывалась горячка. Каждую ночь на десятках телег увозили мертвых в поле. С крепости по осаждающим, не переставая, били из пушек и мелкого ружья. На рассвете чаще всего бывали вылазки. Шведы снимали сторожевых, подползали к землянкам, забрасывали спящих ручными гранатами. Петр ежедневно объезжал всю линию укреплений. В мокром плаще, в шляпе с отвисшими полями, молчаливый, суровый, появлялся на серой кобыле из дождевой завесы. Остановится, поглядит стеклянным взором и шагом дальше по изрытому полю в туман. Обозы подходили медленно. С пути доносили, что вся беда с подводами. У мужиков все взято, приходится брать у помещиков и в монастырях. Лошаденки худые, корма потравлена, и что ни день тяжелее от превеликих дождей и разбитых дорог. Был слух, что Петр у себя в рыбачьей избе на острову собственноручно избил до беспамяти генерал-провиантмейстера, помощника его велел повесить. С пищей будто бы стало немного лучше. И порядка в лагере прибавилось. Плохи были командиры, русские медлительные, приученные жить по старинке, многоречивые и бестолковые. Иностранцы только и знали пить водку от сырости, да хлестать по зубам за дело и не за дело. Подлинно стало известно. Король Карл, высадившись в Парнове, вернулся к Риге. Одним появлением своим привел в смирение ливонских рыцарей и оттеснил войска короля Августа в Курляндию. Сам Август сидел в Варшаве среди возбужденного раздорами панства и оттуда гнал гонцов к Петру, просил денег, казаков, пушек, пехоты. Под Нарвой понимали, шведов надо ждать с первыми заморозками. Шереметьев с четырьмя регулярными конными полками, посланный для промысла над неприятелем, дошел до Везенберга и счастливо побил было шведский заградительный отряд, но внезапно отступил к приморским теснинам Пигайоки, верстах в 40 от Нарвы, и оттуда писал Петру. «Отступил не для боязни, но для лучшей целости. Под Везенбергом топи несказанные». И леса превеликие, кормы, которые были не токмо тут, но и около, все потравили. А паче того я был опасен, чтобы нас не обошли к Нарве. А что ты гневен, что я селения всякие жгу и чухонцев разбиваю, то будь без сомнения, селений выжжено немного, и то для того только, чтобы неприятелю не было пристанища». А ныне приказал, отнюдь без указу, чтоб край не разоряли. Где я стоял под Пигайоками, неприятелю безвестно мимо пройти нельзя. Далее отступать не буду, здесь и положим животы свои, о том не сомневайся.